Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют «Впервые после детства». 208 лет со дня рождения Николая Гоголя. Портрет. Спектакль из архива радио. Запись 1975 года. Останавливалось столько народа, как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большей частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, флеманский мужик с трубкой, выломанной рукою, похожий больше на индийского петуха в манжетах, нежели на человека. Вот их обыкновенные сюжеты. Вот картины! Картины! Зайдите, зайдите! С биржи получены картины! Мужичок в русской рубашке. Смотри, мужичок. О, се шарма, мама. А, на другом холсте женщина, моющее лицо. О, quelle jolie figure, мама. А мужичок, мужичок шарма. Это талант. Да, истинный талант. Прикажете ее связать? Эй, малый, подай веревочку. Какой легкий тон. Да. Досадно, черт побери. Снеси за вами. Где извольте жить, батюшка? Нет-нет, любезно, не надо. В это время невольно остановился перед лавкой проходивший мимо молодой художник Чертков. Старый шинель и нищегольское платье показывали в нем того человека, который самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Сюда, батюшка, сюда, сюда, вот картины, с биржи получены, зайдите, зайдите. Вот, вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая. Просто глаз прошивает. Постой, постой, брат, не так скоро. Или вот зима. Возьмите зиму. Одна рамка чего стоит. О, вот она, какая зима. Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где извольте жить? А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь. А ось что-нибудь и отыщется. Вот картины, картины! С биржи получены! Зайдите, зайдите, зайдите! Что, батюшка, выбрали что-нибудь? Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались не северной силою. Он был драпирован

Терпи, терпи. Ей же, наконец, терпению конец. Терпи. А на какие деньги завтра буду обедать? Что в самом деле? Зачем я мучаюсь? И как ученик копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами. Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Это был купленный им портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озарившее комнату, упало на него и сообщило ему странную живость.